Глава 12. Следующую неделю я провела безвылазно как на третьем этаже, так и в своих мыслях. Переживание за Фаера с Фрейей пожирало душу, а за малыша, который так активно рос, что животик скоро будет точно не скрыть, терзало сердце. Общий вой боли рисовал мне образ Герды, которая умерла от моей руки. Я не знала любви и тепла от этой женщины, но убить собственную мать оказалось невыносимым грузом, который я, кажется, не в состоянии нести. Естественно, я продолжала дышать, двигаться и жить, но та бездна в душе так и норовила утянуть меня в пропасть. Иногда мне хотелось лечь, закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Найти где-то там, за чертой Коула, и вдохнуть столь бодрящий, наполненный жизнью цитрусовый аромат. Но его не было. Ни Коула, ни запаха, который был необходим, как воздух. Казалось, что у меня вообще ничего нет. Ни души, ни сердца, ни смысла двигаться дальше. Так и было, за исключением последнего. Я должна... Обязана идти вперед, пробивая себе путь через все преграды ради малышки. Она должна родиться и прожить долгую, счастливую жизнь. Ради себя самой и нас с ее отцом. Дюрей каждый день сообщал о новоприбывших гостях. Все приготовления, встречи, обеды и ужины он был обязан взвалить на себя. Я видела, насколько он истощен, как ему тяжело, но ничего не могла сделать. Пару дней назад я отказалась от предложенного решения проблемы. Они щедро молодцы, здорово придумали. Да вот только для всех, кроме меня. Да, я выберусь отсюда, но не свободной. Как странно. И такое бывает в жизни. Меня убивало состояние Кареглазова. Он всеми силами пытался сплотить душевников с людьми. Усаживал их за один стол, брал на охоту и тех, и других, чтобы сплотить команду, показать, что можно работать сообща. Но каждый раз, каждый чертов раз Морис выкидывал что-то, что рушило все начинания друга. Морис шутил за столом о том, что душевникам можно положить еды и поменьше, ведь их убийственно сильным душам не нужна пища простых людей. Все знали, что это ложь, что мы питаемся так же, как и люди. Но фраза «убийственные души» уничтожала все попытки Дюрея на сближение. На охоте Морис тоже не затыкался. Дюрей швырял свои вещи со стола, пародируя отца, и, казалось, вот-вот воспламенится. Я еще никогда не видела его в гневе, и вот момент настал. Напоследок, метнув нож в рожу Морриса, которая висела на стене в его кабинете, извинился и, хлопнув дверью, ушел. Я подошла к картине, с которой на меня смотрел монстр, его змея-жена и маленький синеглазый мальчишка, который улыбался и смотрел прямо мне в душу. Вытащив нож из мерзкой рожи, прислонилась лбом к маленькой копии Дюрея и прикрыла глаза. Это не будет значить ровным счетом ничего. Оттолкнувшись от семейного портрета, прошептала в пустоту и, развернувшись, покинула кабинет, мысленно готовясь к завтрашнему торжеству. Утренние лучи солнца согревали и помогали настроиться на нужный лад. Ночью я спала крепко, что удивительно после принятого мной решения. Видимо, я просто приняла неизбежное. Да будет так. Я сделаю все для того, чтобы защитить тебя и твоего ребенка от Морриса и любого, кто покусится на ваши жизни. Постараюсь придумать что-то в кратчайшие сроки, до наступления ночи и вытащить тебя отсюда. Не волнуйся, Тебе не придется ложиться со мной в постель под пристальным взглядом наших родственников». Откинув одеяло, Дюрей поднялся с кровати одним рывком и направился к графину с водой под моим пристальным взглядом. «Если ты уведешь меня сразу после свадьбы, нас хватится. Морис поймет, что ты ведешь свою игру, и объявит тебя предателем. Ты станешь мишенью, как и я. Лишишься короны и возможности объединить душевников и людей». Тихо подметила очевидное. «Да знаю я!» Дюрей швырнул стакан в стену с такой силой, что я дернулась и резко приняла сидячее положение. «Черт!» Остервенело, потеряв лицо, он запрокинул голову назад и шумно выдохнул в потолок. «Прости». Спустя пару секунд взглянул на меня, встретившись со мной взглядом. «Я долго думал о Дэна и понял, что не согласен с тем, что когда-то сказал тебе. Жизнь одного человека иногда стоит сотен других. Для меня так точно». Покачав головой, он направился прямиком в ванную комнату, заставив меня нахмуриться. Я помню его слова. Когда-то он сказал, что моя жизнь должна была стать предверным ковриком ради достижения целей. Сейчас же Дюрей был готов заменить мою жизнь своей. Моя решимость окрепла, как и вера в то, что я не зря дала шанс этому парню. Да, он совершил непростительное, но я куда хуже и хотела бы прощения. Хотя бы чьего-то. Но точно не своего. Его я никогда не смогу заполучить. Я слишком кардинальна в решениях, когда дело касается меня или Сэма. Странно, но как есть. Видимо, я не считаю нас людьми или теми, кто заслуживает такого дорогого подарка в виде прощения. Решение принято окончательно. Осталось лишь довести дело до конца и не струхнуть. Дюрей не лишится всего, к чему так долго стремился. Я обрету видимость свободы, кто-то желаемая, а кто-то смерть. Сегодня состоится не свадьба, а казнь. Слишком гуманная, на мой взгляд, но иногда спецэффекты и не важны. Главное — итог. Дюрей ушел проверять работу служащих в замке. Свадьба будет проходить в тронном зале. Морис со своей слишком многознающей змеей будут восседать на тронах. А я шествовать по дорожке прямиком к Дюрею, который будет ждать меня подарка из цветов. Морис хотел, чтобы мы заключили брак в церкви, а затем уже отметить это событие в зале, веселясь и танцуя. Кареглазый отказал, сообщил, что его свадьба будет проходить так, как того хочет он, и никто больше не противился. Не знаю, как выглядит тот жуткий зал из средневековья сейчас, но, надеюсь, не слишком помпезно. Будет жаль заляпать красивые редкие ткани и ковры кровью. Пока Дюрея не было, я ничего не делала. Просто скиталась из угла в угол, бродила по этажу и тупо сидела в кресле, поджав ноги и укутавшись пледом. Холодно. Без моего гнева чертовски холодно. Но я знала, на что иду. Образы, крики и запах все еще не покидали меня. Стало легче сдерживать приступ истерики, только и всего. Каждый день перед сном я принимала душ и беззвучно проливала слезы по тем, чьи жизни оборвались по моей вине. Слезы смешивались с потоком воды, и казалось, что я и не плачу вовсе. Всего-то умираю в который раз. Главное, что пока мне удается восставать из пепла ненависти к себе. Пока. Дюрей зашел за мной за час до назначенного времени. На наш этаж он не пускал никого, поэтому для моего приготовления к торжеству пришлось покинуть убежище. Естественно, я не была в восторге от предстоящей пытки, но деваться некуда. Одно беспокоило меня больше всего, отчего я нервно теребила край кофты. Мой живот рос не по дням, а по часам. Он был хоть и не очень большим, но явно говорил о том, что я не объелась, а беременна. Если он дойдет до умов тех, кто будет меня наряжать, Моррису доложит об этом раньше, чем я стану женой. «Эй!» Дюрей остановился возле двери и положил руку на мое предплечье, остановив мой нервный тик. «Все будет хорошо. Я позаботился о том, чтобы все осталось в тайне». Я слегка нахмурилась, не понимая, о чем речь, но не успела уточнить детали. «Прости меня за то, что было утром, хорошо?» Карие глаза искали понимания и прощения, сразу получив желаемое. «Ты не должен извиняться. Все хорошо, правда? Я понимаю, какая гора ответственности на твоих плечах. Любой может психануть». Мы обменялись улыбками, а затем я тяжко вздохнула. «Что ты придумал? Я могу одеться сама?» С надеждой спросила, но тут же лишилась ее. Дверь перед нами распахнулась, и передо мной явилась она. «Твою мать, Дюрей, ты серьезно?» Застонала, прикрыв глаза, чтобы не видеть его мать. «Именно я, милая. Давай быстрее. Лучше меня кандидатуры нет. Большинство служащих во дворце преданы Моррису». Цокнув языком и закатив свои фиолетовые глаза, эта женщина отошла с прохода, открывая мне путь в комнату. «Я еще не всех успела убить. Утомительное занятие, знаешь ли. Следить, подслушивать». Мои глаза слегка распахнулись от ее откровений, но смешок Дюрея вернул мне контроль. «Куда я попала? Дурдом, а не дворец». Обменявшись взглядом с кореглазом, слегка улыбнулась ему и кивнула. «Лучше знакомая змея, чем кучка крыс короля». «До встречи». Сжав мою ладонь, медленно убрал руку, будто еще думая, не совершил ли он ошибку, доверив меня матери. А затем развернулся и стал удаляться, заставив и меня скрыться в комнате. Почему я не сказала ему о том, что собираюсь исполнить их щедом план? Да все по той же причине, что я отникивалась от него. Страх. Решение-то я приняла, но ощущение того, что я могу передумать, не давало покоя. Начали мы с наряда. На удивление, эта рептилия была аккуратна и молчалива. Платье было потрясающе легким, красивым и уютным. Мне нигде ничего не давило. Животик был скрыт под пышной струящейся юбкой, которая держалась на мне за счет двух полосок ткани, которые скрывали грудь, петлёй зацепившись за мою шею. Ужасно хотелось взглянуть на себя, но сдержалась. Не так я представляла свою свадьбу в те редкие пару раз, когда мои мысли добредали до этой мечты. Усевшись на стул, устремила взгляд в окно и терпеливо позволяла елозить кисточками по своему лицу. «Нахрен оно мне надо? Непонятно. Но раз надо кому-то, черт с ним». Хоть это было и сложно, но я почти забыла о том, что нахожусь не одна. Отчего, когда над головой раздался голос, я слегка вздрогнула. «Ты очень красива и сильна. Дочь своих родителей не меньше. Когда сдохну, расскажу твоей матери о том, как ты была прекрасна в этот день». По голосу она явно усмехнулась. «Не терзай остатки своей души угрызениями совести. Ее было не вернуть, поверь. После всего, что с нашим видом творит Моррис, никого нельзя вернуть. Только смерть является спасением для того, кто когда-то помнил, каково это любить, верить, надеяться и просто жить. Хотеть чего-то или кого-то. Иногда, Дэна, смерть — это спасение. Ее слова задели во мне что-то, но я держала лицо каменной маской пустоты и безразличия, но не спросить я не могла. Ты знал ее? Да. До того, как она попала к Моррису, да. Это я помогла избежать, но упустила ту деталь, что выпустила на свободу беременную тобой сломанную куклу. Она уже была не той, кем прежде. И поверь, это было худшее из того, что я видела в жизни. А повидала я до хрена и больше. Я не знала, что он снова схватил ее. Узнала случайно и сразу помчалась спасать, но было поздно. За пару месяцев в его детище, сильное, верное, любящее и готовое убивать за своих друзей и любимых, девушка превратилась в пустой сосуд. Ее стерли, будто она и не существовала. Ужасно, хоть и впечатляет. Она закончила копошиться в моих волосах и накинула фату мне на лицо. Готово. Как тебя зовут? Я старалась не думать о том, какой была мама и что с ней стало. Вид ее безжизненного тела не покидал мысли, отчего я пыталась отвлечься. Сонно. Я нахмурилась. Где-то я уже слышала это имя, или нет? Сунна. Подходит для змеи. Усмехнувшись, поднялась на ноги и направилась к большому зеркалу во весь рост, нежно коснувшись ткани платья. Такая приятная, мягкая. Подойдя к зеркалу, уставилась на себя и не могла поверить в то, что в отражении и правда я. Белое струящееся платье в пол, красиво убранные волосы в причудливую для меня прическу. Две красные пряди, обрамляющие лицо, круто разбавляли столь светлый образ чистой невесты. Губы я ожидала увидеть красные, но они лишь слегка блестели, оставив свой натуральный цвет. А вот глаза были выделены черной подводкой и тенями. Красные глаза будто смотрели из самой тьмы. Чего скрывать? Выглядела я шикарно. Спасибо. На удивление ты очень постаралась. Не могла не поблагодарить ее. Мысль о том, что она жена ублюдка, не давала покоя. Но в то же время она сохранила мой секрет, знала маму и даже помогла ей бежать. Снова неясно, кто стоял рядом. Человек, чудовище или и то, смотря с какой стороны посмотреть. Как я устала от красок морали. Я помогу. Мой сын не может считаться полноправным королем, пока не женится или не увидит смерть Морица. Если ты не справишься, я спасу дело своего сына и тебя по возможности. Мы не подруги и вряд ли ими станем, но вот союзниками очень даже можем быть. Согласна. Я тоже помогу Дюрею и себе, чем смогу. Заверила ее. Мы обменялись взглядами в полнейшей тишине. Не знаю, что думаю на ее счет, но это и не важно. Скоро все будет кончено. Стук в дверь прервал наш зрительный контакт, и мы обе развернулись к двери. «Что?» Поинтересовалась сонно, подойдя к зеркалу и поправив свои распущенные локоны. «Красивая женщина. Не сказать, что она прекрасна, аж дух захватывает. Нет. Весьма обычная внешность, ничем не выделяющаяся. Но вот глаза и энергетика, которые разят на повал, притягивают взгляд. Выход невесты. Все на местах. Из-за двери послышался голос одной из служанок. «Идем». Бросила в сторону двери и развернулась ко мне, бегло осмотрев с ног до головы. «Готово». Ее вопрос остался без ответа. Я просто прикрыла глаза на мгновение и, распахнув, направилась прямиком в ад. Каждый шаг отдавался эхом в голове. Сердце билось так, будто пыталось вырваться из грудной клетки, не желая принимать участие в том, что грядет. А я? Я шла, пока оно все еще билось и гоняло кровь по венам. Оторвать взгляд от красной ковровой дорожки было чертовски сложно. Казалось, что это физически больно, но я смогла. Должна. Иначе никак. Я сильная и уверенная в своем выборе девушка. Я сильная. Твердя себе это уже в который раз, мельком осматривала зал, чтобы избежать взгляда Морриса, который ощутимо прожигал во мне дыру. Пусть смотрит, запоминает, пока в состоянии. Не знаю, чьих это рук дело, но зал заиграл новыми красками. Из холодного, пустого и огромного он превратился в теплый, наполненный и уютный. Множество окон были украшены полупрозрачными красными тюлями. Цветы украшали стены, столбы и скамейки. Доисторические подсвечники и люстры со свечами сменились на современные и потрясающе красивые. Свет озарял каждый сантиметр зала, и не было ни единого темного уголка. По обе стороны от меня находились ряды скамеек с кучей гостей. Я старалась не смотреть на лица, все равно никого не знала. А если бы знала, не желала б смотреть. Бросив взгляд вперед, увидела арку из красно-белых цветов с добавлением зелени для разбавления композиции. Выглядело потрясающе. Сразу попыталась учуять аромат, но я еще была далеко. Глаза жадно бегали по арке, пока не наткнулась на одну единственную черную розу, слегка сокрытую зеленью. Метнув взгляд на Дюрея, хотела что-то выкрикнуть ему, отметить шутку, но не стала. Кареглазый был потрясающе красив. Волосы, доходящие до плеч, исчезли, сменившись короткой стрижкой, которая делала его еще более взрослым и мужественным. Черный костюм идеально сидел, как и видимый кусок белой рубашки, обтянувший грудь. Встретившись с Дюреем взглядом, не смогла не улыбнуться. Вопрос о том, кто занимался украшением зала, отпал, так как его улыбка говорила за него. Никогда бы не подумала, что он столько сделает для меня, столько значимого и ценного. Прибавив шаг, заметила возле трона короля Чеда и Кормака. Они стояли рядом и оба сложа руки на груди. «Недовольны? Интересно, чем?» В глазах первого была тьма и боль. Я хорошо знала и то, и другое, отчего сразу отвела взгляд. Кормак же попытался мне улыбнуться, но вышло криво. Его белые глаза осмотрели меня с ног до головы, а затем начали бегать по залу. Моррис и Сон восседали на возвышенности на своих тронах, которое я ужасно хотела сжечь. Сонно безразлично осматривала зал, делая вид, что не знает меня, и ей вообще не интересно происходящее. А вот мразь, нацепившая корону на свою башку, влилась в меня взглядом, отчего мои руки напряглись, и я прижала букет из белых пионов поплотнее к животу. Хоть его и не было видно, но мне хотелось скрыть новую жизнь внутри меня сотней возможных способов. Последние шаги, разделяющие меня и Дюрея, преодолела, скрипя сердцем. Я готова. Ради себя, малыша, Дюрея, Чеда и Кормака. Ради возможного мира. Ради победы над одним из зол. Готова. Дюрей с легкой улыбкой на губах, но напряженным взглядом протянул ко мне руку. И я схватилась за нее. Этот человек стал для меня кем-то большим, чем я думала было возможно. Другом, опорой. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Мы делили кров и постель, переживания и мысли на двоих. Я всегда буду ему благодарна и приду на помощь, если понадобится. Пока я тонула в своих мыслях, какой-то мужик в платье до пола что-то бубнил. И я вынырнула из омута карих глаз, как только прозвучало слово «клятвы». Уже распахнула губы, чтобы озвучить свою и, наконец-то, положить этому всему конец. Но Дюрей опередил меня. «Наш путь был тернист. Ты ненавидела меня, желала убить и проклинала. Заслуженно». Дюрей кивнул своим словам, а я внимательно слушала каждое слово, распахнув глаза. «Я и мои решения причиняли тебе много боли, но я клянусь в том, что больше этого не повторится. Ты стала для меня светом во тьме, и я искренне полюбил тебя». Мое сердце замерло, как и дыхание. «Что он?» «Нет». Я сжала его руку сильнее, моля остановиться, но он лишь нежно погладил ее в ответ. «Я хотел бы, чтобы ты узнала меня до того, как все началось, но уже ничего не исправить. Помнишь, ты спросила, любил ли я когда-то? И я ответил, что да. Она была парой самой тьмы, и мне пришлось отступить. Позволить ей увидеть меня с худшей стороны. Я слабак». Дюрей горько усмехнулся, неотрывно смотря в мои глаза. «Моя единственная любовь — это ты, Аден. Между нами слишком много всего было, и мне не стать для тебя тем, кем я бы хотел. Но я клянусь любить тебя вечно. До тех пор, пока бьется мое сердце, я всегда буду выбирать тебя и отдам за тебя жизнь. Клянусь». Сквозь пелену слез на глазах я увидела, как на его шее вырисовывается красный знак бесконечности. Я начала задыхаться, воздуха стало катастрофически мало, и платье стало сдавливать меня, норовя сломать кости. Пазлы сложились в голове, и я с ужасом поняла истину. Дюрей влюбился в меня, и Сэм узнал об этом. Заставил того стать моим насильником, врагом и ублюдком в моих глазах. Я помню каждый приход Дюрея, то, с какой лаской и нежностью он брал мое тело, иногда отворачиваясь, скрывая слезы и отвращение к себе. Он хотел меня, ту, которая никогда не простит и не примет, которую любил, но собственными руками утягивал на дно. Он желал меня и ненавидел себя за то, каким способом получал. Вот почему ему так важно было мое прощение. Вот отчего не защищался, когда я чуть не забила его до смерти. Он любит меня, такой же покалеченной любовью, как и моя душа, как все в этом мире. Я пыталась втянуть в легкие воздух, оторвать взгляд от метки, но не могла. Сердце билось где-то в горле, а душа снова обливалась кровью. Столько покалеченных судеб, жизней и сердец. «Почему не сказал?» Прошептала вопрос, сглотнув ком в горле. «Это ничего не изменило бы и никак не оправдывает меня». «Ваша очередь!» Голос мужика в платье заставил меня взять себя в руки. Кивнув, я стерла с щеки дорожку из слез и судорожно втянула воздух в легкие. «Пора. Тьма знает, что делать, как и я». «С нашей первой встречи мы не поладили. Ты вел себя как высокомерный урод, грубил, заставлял терзаться мыслями, причинял боль. Затем, неожиданно для себя, я поняла, что люблю тебя. Смогла полюбить, несмотря ни на что. Тех крох заботы и внимания хватило для худшей ошибки в моей жизни. Любовь к тебе. Но ничего не исправить. Я пыталась тебя ненавидеть всем сердцем, разлюбить и даже убить, но не вышло. Ты как чертов паразит, который проник в сердце и, пожирая его, не дает вытолкать себя из него. Я люблю тебя, но это ни черта не меняет. Клянусь любить тебя до последнего вздоха, как и ненавидеть. Ты и я, единственная в этом мире, кому нет прощения. Клянусь не забывать об этом. Клянусь любить тебя, Сэм. Возвращайся, ты нужен мне. По залу прокатился гул голосов и вздохов ужаса. Весь зал погрузился в непроглядную тьму, и раздались крики ужаса и боли. Я так и стояла, держа Дюрея за руку, пытаясь развидеть на своем предплечье черное клеймо бесконечности. Не выходило. Душа ревела от боли и понимания того, что теперь я жена самой тьмы. Но зато я свободна от заточения, а Дюра избавится от помехи, сможет попытаться спасти остатки тех, кто еще верит в мир и союз. Я прощаю тебя. Хочу, чтобы ты знал. Сообщила Дюрею, притянув его к себе и крепко обняв. Спасибо за все, за то, что берег нас с малышкой. Прошептала ему в плечо. Спасибо. Надеюсь, скоро увидимся. И знай, я говорил правду. Я всегда выберу тебя и приду на помощь. Выдохнула и отошла от него, слегка улыбнувшись. Тьма развеялась, и я прикрыла глаза, ощутив тот самый взгляд на затылке. Все мое нутро не желало разворачиваться и снова видеть его лицо и слушать голос. Но уже поздно для желаний. Бросив взгляд на обстановку вокруг, поняла, что зал опустел. Гости исчезли, как и охрана короля. Остались лишь мы с Дюреем, Морис, Сонна, Чет, Кормак, Матео и... «Какое желание исполнить в качестве подарка на нашу свадьбу, Адена?» Табун мурашек, волоски, вставшие дыбом, сбитое дыхание и ритм сердцебиения. «Сэм». Так и не развернувшись к нему, смотрела на то, как Матео обнимает Чеда и Кормака. Красивый мужчина с портрета из дома короля холодных бросил на меня взгляд, а затем перевел в сторону трона. Уже распахнула губы, желая отдать своему личному адскому псу команду «Фас», но не успела. Раздалось кряхтение, и я бросила взгляд на Морриса. Сонно подперев подбородок кулаком, нежно гладила рукоять ножа, который вогнала в сердце мужа. Глаза короля смотрели лишь на нее, распахнутые, наполненные болью и неверием. Устало вздохнув, Сонно обхватила рукоять и провернула нож в сердце Морриса, заставив того покинуть нас навсегда. Его застывший взгляд так и смотрел на жену, выражая непонимание от ее предательства. «Наконец-то!» Голос королевы разлетелся по залу, оповещая о долгожданном исполнении желания многих собравшихся здесь. «Матео, друг, с возвращением!» Она растянула губы в искренней улыбке и направилась к новоприбывшему. У меня не было никакого желания оставаться здесь. Осмотрев всех, остановилась на Дюре. «До встречи!» Кивнула ему и получила улыбку, наполненную болью и тоской. Забери меня и Норда отсюда как можно дальше. Произнесла свое желание Сэму. Тьма стала окутывать меня, лишая обзора. Но пока могла, я неотрывно смотрела на отца. Его искреннюю улыбку, направленную на друга. Мне бы тоже хотелось ее увидеть, только обращенную ко мне. Будто прочитав мои мысли, Чет взглянул на меня и, кивнув, улыбнулся, прижав кулак к сердцу. По его губам я прочла обещание. «Я приду, дочка». Закрыв глаза, чтобы сокрыть следы слабости, погрузилась во тьму и растворилась в ней, прощаясь с этим местом, надеюсь, навсегда.